проще сказать, чем сделать. На этом наш разговор с Куромей закончился, и я, пошатываясь, пошел в сторону выхода из шахты, с каждым шагом обретая все большую твердость шага. И выходя из шахты, уже ничего не говорил о том, что совсем недавно я был не в самой лучшей форме. Стоило ли оно того? Определенно да. Контроль чакры определенно стал легче и интуитивно понятнее. Техники также должны были стать мощнее. Да и вообще нельзя плодить у себя в голове такие вот темные стороны. А разобранные знания, которые начали укладываться в систему, это только небольшой бонус. Да, бонус. Глава 65. Мы медленно подходили к городу. Эти несколько дней, которые я усиливал себя различными стационарными печатями, помогающими в развитии, прошли достаточно спокойно. Хотя Хлоя и бросала на меня нечитаемые взгляды, а в ее эмоциях так и бурлило смущение. Также Мира стала вести себя более открыто, но, как и Ольга, она не была нацелена на меня. Нет, я бы сказал, что она нацелилась именно на Ольгу, а Хлоя просто удобный инструмент для того, чтобы немного отыграться на ней и не сказать лишнего своей цели. Хотя слишком далеко она все же не заходила и больше не намекала на прошлое моей красно. КХМ. Опять задумался, и мысли не в ту сторону пошли. Вдох, выдох. Спокойствие, Наруто, только спокойствие. Тебе нельзя. Да блять, у меня такой тяги даже мои жены не вызывают, хотя это-то как раз понятно. В мире Наруто у меня еще не начался гормональный взрыв, а перенос, видимо, что-то все же активировал что-то в моем организме, да и встреча с темным мной также подстегнула развитие. Вот и выходит, что у меня сейчас не то что шторм, у меня термоядерный врыв из гормонов в организме. И как я просто не понимаю, как мне хватает выдержки не наброситься на Хлою с попытками использовать ее для собственного удовлетворения. Стойте, вы кто? Авантюрист. Показываю свою карточку. Угу. Проходите. Наша личность стража ворот даже не интересовала, печати девушки не скрывали, и было понятно, что они мои рабыни, так что к ним вопросов вообще не возникло. Добравшись до гильдии, мы сдали задание, отметив, что оно было несколько сложнее, и в качестве доказательств предъявив заранее отрезанные части тел монстров. Впрочем, дополнительной награды нам не полагалось. Заказчик уже оплатил данную миссию, а мы ее уже выполнили. Просто, как пояснила все та же девушка из-за стойки регистрации, в следующий раз этот заказчик будет подтверждать заказ на шаре истины. Ну, меня все это не очень волновало. Так, девушки, со своими задачами я хоть и не разобрался, но разбираться начал, так что пришло время и за вас взяться. В смысле? Хлоя посмотрела на меня несколько напряженным взглядом. Да ты не переживай, у тебя и браться ни за что. Мира не упустила шанса уколоть знакомую, или все же подругу. Ну не такое вымя, как у тебя, и то хорошо, а то не дай создатель с коровой перепутают. Девушка не осталась в долгу. Все это, конечно, интересно, но я имел в виду тренировки. Качаю головой. Пахать у меня следующую неделю будете как проклятые. Даже я, Ольга выгнула бровь, даже ты. Есть у меня пара техник, правильнее сказать, пара сотен техник после встречи с Карном, которые должны увеличить твои возможности как мага. Она кивнула. А я, и ты, Рафтелье, ты тоже будешь тренироваться. Ура! Она радостно подпрыгнула. На следующем задании я тоже буду драться, как и сестренки с братом. Я, как и девушки, усмехнулся. На следующем не будешь. А, и столько было обиды в этом восклицании, столько праведного возмущения. Надо будет поставить тебе технику, наработать рефлексы. Наруто. Меня прервала Мира. Да, не забывай, что у нее, как и у всех жителей мира, есть система. Она немного ускоряет развитие, особенно зверолюдей. Так что если ты будешь хорошим учителем, то за неделю она вполне сможет усвоить необходимый минимум. Я бросил задумчивый взгляд на малышку. Посмотрим, а теперь пошлите к Деве Меча. И мы пошли. Дверь в дом Девы открылась даже прежде, чем я успел постучаться. На пороге стояла взволнованная девушка, нетерпеливо подскакивающая на своем месте. Вы все же вернулись. Госпожа уже третий день караулит вас около двери. Альфред. Дева в смущении прикрикнула на дворецкого, который внешне оставался полностью невозмутимым. Вот только эмоции. Дворецкий радовался за деву, а также радовался, что мы все же пришли. Да госпожа, дворецкий все так же показывал своей внешностью невозмутимость. Ты, нас впустит или мы пойдем? Я чуть развернулся, показывая, что готов уйти. Нет, дева буквально взвизгнув отскочила от входа. Проходите. ПФ, шансов у тебя все равно нет. А, дева удивленно обратилась к Мире. Наш Наруто положил глаз на Хло, но и той сказал, что отношения будут только с разрешения жен, когда они отправятся в его мир. Я еще ни на что не согласилась. Да-да, Мира покивала головой, а дева, кажется, очень сильно расстроилась. Мда, все же эти высшие сущности хорошо поработали над девушкой. Это же надо добиться, чтобы после одной только встречи она настолько сильно втрескалась в меня, сволочи. Впрочем, сволочи они только с моей точки зрения. Если вспомнить мою бытность того же Карна, то как я правил и то какие решения мне приходилось принимать, то поступок бога или богов, которые так поступили с девушкой, уже не кажутся такими уж и страшными и несправедливыми. Одна жизнь, тем более не загубленная, а лишь слегка измененная за возможность спасти мир. Мда, я вздохнул. Пустую комнату подготовили? Да, я вызвал плотника, который снял верхнюю часть древесного пола. Преступниц, приговоренных к смерти? Да, только, мы как раз шли по направлению комнаты. При этом я полностью игнорировал деву. Она шла рядом со мной все в том же одеянии, пытаясь привлечь мое внимание, но понимая, что мой разговор с ее дворецким все же важен, она не решалась встревать в него. Только две женщины являются зверолюдками. Я вздохнул. Проверю. Если что, придется быстро искать замену. Ну либо мы вновь уйдем на неделю, а вы в это время будете искать новых доноров. Не волнуйтесь, я договорился со стражей столицы, и они предоставили нам преступников. Я нахмурился. Со стражей? Да, ясно. Дева уловила изменения в моем настроении и также поубавила пыл. Наруто, что тебе ясно? Скорее всего, вам просто подсунули неугодных. Ты думаешь? Я почти уверен. Одной встречи с вашим королем было достаточно, чтобы понять, что он из себя представляет. И скорее всего ему доложили о вашем желании, и он просто списал неугодных личностей. Мы не можем этого знать. В голосе дворецкого послышалась неуверенность. Не можем, но узнаем. Пришли в комнату, и я придирчиво осмотрел пол. Ну, что могу сказать? Плотник поработал на совесть. На полу не осталось и следа от печати, и это хорошо. Да подойдет. Плотник хорошо поработал. Я кивал в такт своим словам. А теперь мне нужна большая комната, в которой я мог бы распечатать девушек. Что вы имеете в виду? В шахте, которую мы зачищали, было гнездо гоблинов. Мы спасли нескольких девушек, и им надо оказать помощь в восстановлении. Я, конечно, их подлечил по пути назад, память также затер, есть пара печатей, так что последние полгода жизни они не помнят. Но моральные травмы наверняка засели глубоко в их подсознании, да и просто потеря такого крупного фрагмента памяти не могла пройти без последствий. Так что им надо будет оказать помощь. Госпожа, Альфред, подготовь комнату. Слушаюсь. Дворецкий исчез, а я принялся расчерчивать необходимый мне комплекс печатей. В этот раз печать предстояло нанести не только на пол, но и на стены, все для того, чтобы операция прошла идеально. Эх, жаль, тут нет Цунаде, уж она бы и без костылей в виде печати все сделала. Остаток дня я возился в комнате. Все же не все печати были стандартными и могли быть нанесены мной после серии ручных печатей, часть пришлось вырисовывать лично, ползая по полу, стенам, а один раз даже на потолок залезть пришлось. И только закончив комплекс, я смог облегченно вздохнуть и покинуть комнату. Могу чем-то помочь? Я бросил взгляд на Альфреда, стоявшего рядом с комнатой и явно ждавшего именно меня. Да сначала покажи, куда выгрузить пострадавших, а потом жрать, очень-очень много жрать. Не то чтобы я прямо-таки был смертельно голоден, но организм шиноби странная вещь, а организм шиноби медика еще страннее. Так что в жир не уйдет ничего, и раз уж есть возможность пожрать, пустив питательные элементы на улучшение организма. КХМ, а откуда? Я запнулся на секунду, после чего в голову пришло осознание. Вот оно как. Клоны-то не просто так пахали во внутреннем мире, и пусть до полного осознания всех полученных знаний еще далеко, но часть из них уже усвоилась на подсознательном уровне. И нет, не случайная часть, а та, в которой я, по мнению этого самого подсознания, нуждался больше всего, а именно данные по медицине и всему, что связано с улучшением тела. Хорошо, кажется, я значительно улучшу свои физические параметры еще до наступления 16-17 лет, к которым, по моим подсчетам, тело должно было приблизиться к пиковым показателям. Вот, я пожал плечами и, развернув свиток, распечатал девушек, которыми тут же занялось несколько служанок, находившихся в комнате, в которую меня привел Альфред. А теперь жрать. Вас проводить в столовую? Я бросил на дворецкого раздраженный взгляд. Альфред, в присутствии девушек я буду вынужден кушать, а сейчас я хочу жрать. Так что меня в отдельную комнатку, к куда притащить побольше еды. Я вас понял. Не то, чтобы меня смущала перспектива жрать при девушках, но, если есть возможность побыть одному, подумать и осмыслить полученные знания. Меня отвели в одну из комнат, куда в скором времени принесли еду. КХМ, вы сами сказали, что хотите жрать. Именно, Альфред. Я посмотрел на невозмутимого дворецкого, который, судя по эмоциям, думал, что уел меня. Я сказал, что хочу жрать, а не что я немного голоден. Тыква четырьмя порциями накормить вздумал? Меня что ли? Да мне этого только на легкий перекус хватит. Невозмутимость дворецкого дрогнула. Я принесу еще, неси. Я повелительно махнул рукой и принялся уничтожать пищу. Глава 66. Наевшись вдоволь, этому не мешали даже заинтересованные девочки, которые подслушивали и подсматривали в щель от неплотно прикрытой двери. Я сел в позу для медитации. Нельзя позволить энергии стать жирами и отложиться в организме, надо направить ее в нужное русло. Вдох. Начнем с мышц. Представление о них и их функционировании у шиноби хоть и на высоком уровне, но явно не дотягивает до того представления, что имел я, будучи луфейкарном. Вот только это представление столь сильно завязано на силу и техники, направленные на их улучшение, что, лишившись памяти о этих техниках, я лишился и памяти о них. Мда, до момента возвращения памяти о техниках я даже не подозревал, насколько сильно обрубили мне память действия Экорна. А ведь помни я все это с самого начала. Да я был бы в сотни раз круче Хаширамы и Мадары на пике их силы вместе взятых, и это к 10 годам. Нет, не был бы, но был бы значительно сильнее, чем есть сейчас. С другой стороны, сейчас мои знания о чакре пусть и уступают знаниям о силе и магии, но они уже достаточны, чтобы достаточно быстро наверстать упущенное. Надо только обильно питаться, медитировать, да тренироваться. А тренировки мы замаскируем под тренировки для моих девочек. Да навешу на себя утяжелители на основе печати, сделаю браслеты, блокирующие чакру, и буду валять девочек по земле. Да, похожий план. На моих губах наверняка появилась жуткая ухмылка. А еще у меня на краю сознания появилась идея. Идея о том, как можно воспользоваться своим нахождением в этом мире для своей пользы. Вот только мысль пока так и осталась на задворках сознания, не позволив себя поймать. Впрочем, не очень-то я и пытался. Сейчас главным было направить полученную энергию и строительные материалы в полезное русло. Конечно, многого за один сеанс не добьешься, но если повторять процедуру каждый вечер, утро следующего дня, подъем. Я сдернул Миру с кровати, совсем не стесняясь того, что спать она предпочитала голой. Ольгу я просто потолкал в плечо, отчего она и проснулась, а вот Хлоя проснулась сама, но притворялась спящей, так что, подойдя к ней, я наклонился прямо к ее ушку и нежно прошептал: «Вставай, а не то вместо тренировок получишь 5-кратную порцию сладости и очень быстро поправишься в ненужных местах». Она раздраженно открыла глаза. Правда, предательский румянец от моего столь близкого нахождения все же показался на ее щеках, кончиках ушей. Итак, спустя 5 минут недовольные девушки, вместе с Рафталией, которую я разбудил так же, как Ольгу, стояли на улице и ежились от утренней прохлады. «На что вы все способны, я примерно знаю», — я покивал своим словам. «Потому для каждой из вас будет индивидуальная тренировка, Ольга». Рядом со мной появился клон, который подошел к девушке. «Этот будет помогать тебе. Он создает стену, ты стреляешь в нее заклинанием, он рассказывает все, что заметил. Паразитные движения, лишние жесты, просто как можно улучшить его, а ты начинаешь медленно повторять это заклинание, стараясь учесть все, что он скажет. Число повторений 100 раз. Девушка понимающе кивнула. «Далее после этого он займется твоей физической формой, но потом снова заклинание, и снова после его комментариев 100 повторений». Она ошарашенно кивнула. «Затем снова физические упражнения, но с посохом. Ты должна уметь не только использовать его как концентратор и усилитель, но и драться на нем на случай, если враг подойдет слишком близко. Поня. И кстати, все заклинания выполняешь без посоха, на голой воле. Но, есть что сказать?» Я вопросительно выгнул бровь. «Да, это же жутко непрактично». Я вздохнул. «Ольга, это не бой и не демонстрация силы, это тренировка. И после нее ты должна быть не в состоянии даже языком ворочить, не то что самой ходить или какое-либо заклинание сотворить. А еще, внимательно смотрю на слегка смутившуюся темную эльфийку. Тем более, что отточив, я поняла». Она прервала меня слегка смущенным голосом. «Оттачивая навыки сотворения заклинаний без концентратора, я улучшаю их силу, скорость сотворения и другие параметры, на которые он воздействует при его использовании. Именно, а теперь, я посмотрел на клона, взял девушку и вернуть ее ты должен в состоянии обморока от усталости. Они понятливо кивнул, главное не переборщи. Да знаю я, клон раздраженно от меня отмахнулся и, подхватив Ольгу под ручку, потянул ее в сторону от нас. Я перевел свой взгляд на Рафталию, и рядом с ней появился мой клон. Во только не надо, он махнул мне рукой, останавливая от каких-либо пояснений. Не мой, сам объясню. Присев перед малышкой на корточки, он начал говорить: «Сейчас мы отойдем в сторону, и я дам тебе несколько видов оружия, из тех, что, как по мне, тебе идеально подходит. Ты их попробуешь, и мы определимся с тем, что тебе лучше изучать. Хорошо, угу. А затем я покажу тебе малый разминочный комплекс, который ты должна будешь выполнять под моим контролем. Угу». Малышка снова кивнула. «А затем, когда ты достаточно разомнешься, я начну тебя учить, как правильно драться, сначала без оружия, а затем и с выбранным оружием. Хорошо, да, тогда пошли». Он протянул Рафтали руку, и та, ухватившись за нее, пошла вместе с клоном. «Так, осматриваю Хлою и Миру. С вами все проще и сложнее». Задумчиво киваю головой. «В целом то, что я видел в шахте, мне понравилось. Достаточно техничное использование возможностей своего тела, оружия, окружающей обстановки. Быстро нашли общий язык и смогли координировать свои действия. Девочки приосанились от похвалы. Для новичков, на их лицах выступило полное охренение от такого продолжения. Так что к вашим навыкам пока что у меня претензий нет, многие чуунины меньше знают и умеют, чем вы. А вот с вашей физической формой, которая просто не позволит на данный момент выполнить что-то более сложное и заковыристое, чем то, что вы демонстрировали, надо поработать». Они все еще были ошарашены. «И для начала, подхожу к каждой и, оголив животики, ставлю печать утяжелителя. Эй, Хлоя была возмущена такой наглостью. Пф, а вот Мира явно жалела, что я не захожу дальше. Не то чтобы она так хотела меня заполучить, но вот обойти Хлою ей явно очень сильно хотелось. Вокруг дома бегом. Они фыркнули, но побежали. Я бежал рядом с ними, то и дело касаясь их животиков, и уже к концу первого круга Хлоя поняла, что что-то не так. «Что ты сделал?» Говорить ей было тяжело. В моем мире это стандартная практика для тех, кто хочет быстро нарастить форму, но при этом не желает днями напролет тренироваться. Точнее, не желает целыми днями именно форму наращивать, а после и поддерживать, желая уделить время и другим направлениям развития. Пожимаю плечами и, задрав рукав, демонстрирую на плече такую же печать. Утяжелители, они увеличивают нагрузку на ваше тело. Вот только обычно они негативно влияют на рост и другие показатели, но это обычно. Эти утяжелители разработаны мной, когда я уже изучал медицину, и здесь учтены все недостатки обычных утяжелителей, да и к тому же конкретно эта печать распределяет нагрузку на ваше тело. Неравномерно, конечно, но даже просто бегая вокруг дома, вы частично нагружаете пресс, руки, спину, в общем, вообще все мышцы тела, хотя ноги в основном. Мы пробежали еще несколько кругов, после чего я скомандовал: «Закончили». Девушки рухнули на землю, пытаясь отдышаться. «Я разве разрешал вам ложиться, изверг, Хлея?» Я строго посмотрел на девушку, позволяя во взгляде прорваться властности императора. Встала. Она тут же подскочила, а во взгляде промелькнула обреченность. «Мира, тебя это тоже касается». Девушка поднялась так же, не решаясь спорить со мной. «Упор лежа. Показываю пример. И чтобы вы знали, моя нагрузка сейчас в 5 раз выше, чем ваша, а ведь мне еще возраст и развивающееся тело не позволяет значительных физических нагрузок». Во взгляде обеих девушек промелькнула злость на собственную слабость, и они приняли упор лежа. Вместе со мной раз, опустились к земле. Отжимания, пресс, разминочные и тренировочные круги. Мира и Хлоя скрипели зубами, но выполняли все мои требования, даже не понимая, что в обычном состоянии они были бы не в силах выполнить и первое упражнение. Их тела просто были не готовы к подобным нагрузкам. Я же, внутренне усмехаясь, продолжал тренировку, которую девушки наверняка про себя называли издевательством. Закончили мы ближе к обеду, и я помог всем девушкам добраться до обеденного стола, на котором заранее проинформированный Альфред накрыл просто царский обед. Все девушки просто-напросто набросились на еду, и первые 20 минут можно было слышать только чавканье и судорожный кашель с громкими глотками. Даже Ольга не удержалась и, отказавшись от аристократичной маски, ела руками, буквально запихивая еду в себя. Самыми приличными за столом оказались Рафталия, над которой клон не издевался, а давал базу, и Дева Меча, которая сидела, полностью не понимая, что происходит. Как, Ольга, слегка насытившись, снова взяла себя в руки и даже стала использовать приборы для того, чтобы отправить в рот новую порцию пищи. И это позволило ей задать вопрос, который ее интересовал. «Хаэм, Наруто, не придуривайся. Ты прекрасно понял суть моего вопроса». Я вздохнул. «А сама как думаешь, печать?» Она коснулась животика, на который клон поставил ей печать. «Именно. Но что она делает?» Я пожал плечами. «Она трансформирует энергию. Не буду вдаваться в подробности, но по сути энергия одна, просто в разных разумных, нашедших свой способ ее применения, она немного видоизменяется. Пример – вода, снег, пар, лед. Можно вспомнить еще десятки природных явлений, которые по сути своей будут водой, при этом они имеют свои названия и выглядят по-разному». Ольга понимающе кивнула. «Так и тут, печать, которую тебе поставил клон, позволяла ему передавать тебе чакру, которая в печати трансформировалась в нейтральную ману, которую уже ты использовала для заклинаний. Тогда почему в конце тренир?» «Стоп, поняла, она остановила меня. Сейчас он не восполнил мой резерв для того, чтобы у меня развивалась и скорость выработки маны. Именно, а они же физически не смогли бы проделать все те упражнения». Я усмехнулся. «Тоже печать, только они выполняли роль утяжелителей, а также содержала в себе ударную дозу лечебной чакры. Видишь ли, физическое развитие – это микротравмы, а при их заживлении мы становимся сильнее. Ну это если очень сильно упрощать. Так вот, лечебная чакра просто ускоряла восстановление. С другой стороны, подобный метод тренировок требует просто невероятного количества пищи, так что жрать вы будете много, я бы даже сказал очень много. Да ты и сам». Я покачал головой. «Я есть буду еще больше вас. Дело в том, что недавно я кое-что вспомнил, и это помогло мне начать подобные тренировки. До этого я бы на них не решился, опасаясь повредить здоровью». Глава 67. «В чем их обвиняли, знаете?» «Нет». Альфред покачал головой. «Меня это не интересовало. Пф». Я подошел к первой девушке, у которой на голове были кошачьи ушки, и посмотрел ей в глаза. Надменность. Презрение. Ни капли страха. Хватаю ее за челюсти, профессиональным движением заставляю ее открыть рот, после чего ставлю печать ей на язык. «За что тебя задержала стража?» «За кражи у благородных». «Ты в этом виновата?» «Да». «Ты убивала?» «Да». «Ты занималась наемными убийствами?» «Нет». «Ты убивала только для защиты себя?» «Да-а-а-а». Она забилась в цепях, в которых была закована. «Не советую лгать. Будет очень больно». «Я поняла». Девушка едва смогла вымолвить два слова из-за сбитого дыхания и еще не полностью прошедшей боли. «Повторяю вопрос. Ты убивала только для самозащиты?» «Нет». «Для чего еще ты убивала?» «Защищала». «Защищала кого?» «Детей». Я прикрыл глаза. Альфред, стоявший рядом, был в шоке. Его просто разрывали на части эмоции, бушевавшие в нем из-за того, что он чуть не отправил на смерть девушку, которая по сути этого не заслуживала. Точнее, по закону этого мира да. Все же она обычная зверодевушка и осмелилась воровать у богатых, но даже Альфред был с таким не согласен. Это чувствовалось в его эмоциях. Нет, наказать ее надо было, но даже я, бывший император Космической империи, не готов был казнить за такое. И если бы Альфред был готов, я бы развернулся и ушел из этого дома. Значит так. Также, открыв ей рот под болезненное мычание, убрал печать с ее языка. «У тебя есть выбор». Внимательно смотрю в глаза девушек. «Либо мы вернем тебя туда, откуда взяли». Она вздрогнула и панически замотала головой. «Не хочешь, значит, ну тогда второй вариант». Строго смотрю ей в глаза. «Я поставлю на тебя пару печатей, после чего ты пойдешь и соберешь мелких беспризорников из тех, что ты знаешь, и вместе с ними ты будешь работать на меня. Я поставлю вам за городом небольшой домик, там будут выращиваться различные растительные ингредиенты для лекарств. Ваша задача будет ежедневно следить и делать все, что будет написано в методичках». Давлю на нее взглядом, заставляя сжаться на месте, но оторвать взгляд от моих глаз она не рисковала. Будет очень сложно, потому как многие растения легко растут в лесах, но в различных теплицах они растут крайне неохотно, и для этого требуются просто титанические усилия. За это я буду обеспечивать вас простой, но питательной пищей. Крупы, вермишель, картошка и различные овощи, мясо птицы или свинины, иногда говядины. Естественно, чай, фрукты. Это простые? Она смотрела на меня с шоком. Естественно, простые, потому как готовить вы должны будете себе сами. Еще я обеспечу вас одеждой и некоторым количеством ткани, которую вы сможете использовать самостоятельно. Я...» Она растерянно посмотрела на Альфреда, после чего вновь посмотрела на меня. «Вы не врете? Как я могу вам верить?» Я пожал плечами. «Можешь не верить, можешь просто сказать, что да, я приведу и исчезну. Но стоит ли оно того?» Склоняю голову на бок. «Ты должна сама решить, стоит ли этот риск того, чтобы возможно обрести честную, пусть и тяжелую жизнь». Она опустила взгляд. «Думай пока». Я подошел к следующей, которая ошарашенно смотрела на происходящее. Рот она, повинуясь моему жесту, открыть отказалась, так что пришлось также силой открывать его и ставить печать. «За что тебя задержала стража?» Она плотно сжала губы. «Молчишь?» Пародируя ситхэбьюс рук молнией. «Не очень эффективная техника, даже для пыток, но в таких вот ситуациях очень показательная». Так что от забившейся крики девушки отползли подальше. Точнее, все окружающие расползлись по углам подвала, в котором мы и находились. «За что тебя задержала стража?» «Убийство. Ты виновна?» «Нет». И снова девушка заорала от крика, дергаясь на полу. «Ты виновата?» «Да». «Ты убила умышленно?» «Нет». И снова крик боли. «Ты, видимо, мазохистка». Качаю головой. «Нет. Это был не вопрос. Это была констатация факта. Другим бы хватило единожды почувствовать на себе боль за ложь, чтобы решить, что оно того не стоит. Ты же из раза в раз пытаешься солгать, видимо, получая от боли извращенное удовольствие». Снова качаю головой. «Ты убила умышленно?» «Да». «Это заказное убийство?» «Да». «Ты этим промышляла?» «Да». «Ты принадлежишь к какой-либо гильдии?» Я поиграл молниями на пальцах, и она отвела взгляд. «Да». «Гильдия убийц? В нашем городе на такой?» «Да». Девушка прервала Альфреда, который ошарашенно уставился на девушку. «Другие гильдии?» «Нет». Я покивал, продолжая допрос. «Это и еще три девушки оказались действительно преступницами, достойными высшей меры наказания, и вот я наконец подошел к последней девушке. Розовые спутанные грязные волосы, следы избиений». Активировав мистическую руку, проверил девушку, но, к счастью для нее, ее не насиловали. «Высокая, хорошо сложенная, развитая, пожалуй, даже лучше, чем Мира. Явно аристократка». Рот она открыла сама, и я спокойно поставил печать ей на язык. «Как тебя зовут?» Этот вопрос я за сегодня задал впервые. «Эклер Сиавит, дворянка, дочь лорда Сиавит, правой руки ее величества королевы Мирили Кьюмилра Марк». «Как?» Альфред был шокирован. «Я была претендентом на звание рыцаря королевства Милрамарк. Когда ее величество уехала на переговоры, моего отца убили, но сказали, что это была случайность, произошедшая на охоте. Потом мне сказали, что я плохая правительница, так как деревни, за которые отвечал мой отец, разграблены и уничтожены. За это меня лишили дворянского титула и отправили в темницу. Уже там ко мне вновь пришел король». Последнее слово она буквально выплюнула. «Он-то мне и рассказал, что он нанял убийц для моего отца, так как тот отказался подписывать контракт, который сделал бы меня его рабыней. Теперь же моя жизнь, по его словам, зависела от меня. Не знаю, почему он не стал просто ставить на меня рабскую печать, скорее всего, захотел сломить и унизить, подсунув мне контракт добровольного рабства. Но я его не подписала». В глазах девушки горела уверенность. Я видел в ней несгибаемый стержень, и это подкупало. После чего меня ежедневно избивали, кормили ровно настолько, чтобы я не умерла от голода, но я бы не подписала этот контракт. Никогда. Вдох. «Как же я хочу убить эту сволочь!» Выдох. Резко подхожу к девушке и рву сковывающие ее цепи. Для этого, естественно, приходится усиливать себя чакрой, но это мелочь. Вдох. «Я спокоен». Выдох. «Чертовы гормоны! И чего я так резко отреагировал? Ведь знал же, что что-то подобное наверняка попробовали провернуть. Почему тебя продали?» Она отвела взгляд. «Я сказала, что скорее стану шлюхой в борделе, чем лягу под короля. И он решил отдать меня страже, те же не рискнули меня насиловать. Они понимали, что, когда вернется королева, она поинтересуется пропажей семьи верных подданных и найдет виновных. И если бы те не выяснили, что меня еще и насиловали». Она зло усмехнулась. «В общем, они решили просто избавиться от меня. По крайней мере, именно это я поняла из их разговоров». «Ясно, рот». Она открыла рот, и я удалил ее печать. «Альфред, помыть, переодеть, накормить. Могли бы не говорить. Первую девушку, ну ту, с кошачьими ушками, также отмыть, переодеть и накормить, и отпустить на все четыре стороны. Если есть возможность, дай немного пищи с собой, для малышни». «Понял». Он взял ключи и снял металлические браслеты и ошейник с эклер, после чего подошел к девушке с ушками и расстегнул ее оковы. прошу за мной». Стоило им покинуть подвал, как я приступил к изучению оставшихся тут девушек. По итогу осмотра мне подошло две девушки, и я просто погрузил их в сон, после чего воспользовался ключами, которые мне оставил Альфред, и перенес спящих девушек на свиток, в который запечатал их. Сам свиток я убрал во внутренний мир и только после этого покинул подвал. Ужин. За столом собрались все, кроме Нека, которая уже убежала к детям. А вот и Клер уже была за столом, и выглядела она очень и очень хорошо. «Ну что, завтра после обеда начнем твое лечение?» Я посмотрел на деву. «Правда?» «Да». Глава 68. «Фух». Я вытер выступивший на лбу пот и посмотрел на девушку, что лежала прикованная цепями чакры к столу, который я приспособил под операционный. Я проделал колоссальную работу. Об этом говорило то, что на ее теле не осталось ни единого шрама, на глазах была новая повязка, предотвращающая случайные травмы для только-только пересаженных глаз. Внутренние органы также пересажены. И самое главное, перед всем этим был выведен яд и введено противоядие. Собственно, именно потому, что я выводил яд из тела девушки, она и прикована к столу цепями. Эта процедура весьма болезненная, и даже находясь в глубоком сне, она дергалась и орала, словно я ее по-живому режу. В комнату даже попытался вломиться Альфред. Вот только Хлоя, Мира и Ольга были предупреждены и не пустили бойкого дворецкого внутрь комнаты. Ну, последняя диагностика, и я довольно улыбаюсь. Конечно, Цунади сделала бы все куда как лучше, но это явно уже не в ранг, это А. Вот что значит, в голове появились дополнительные знания. Развеяв цепи, я поднял девушку на руки, благо подобная транспортировка для нее была не противопоказана, и отнес в ее комнату, где аккуратно уложил на кровать и накрыл тонким одеялом. «Альфред?» «Да», голос старого дворецкого был очень взволнованным. «Проснется она через пару часов, проследи, чтобы она не дергалась и не пыталась снять повязки с тела и особенно с глаз. Сейчас есть ей нельзя, можно только смачивать губы слегка влажным полотенцем и немного пить». «Я понял. Осмотр я проведу завтра, но по моим прогнозам она полностью восстановится к концу недели. Я спасибо вам». По щеке дворецкого скатилась одинокая слеза. «Ни за что». Покинув комнату девы, я прошел в столовую, где уже собрались мои рабыни. «Итак, что вы узнали?» «Ну, паренька со щитом все же выставили крайним». «Хм, нет, прямо ему обвинения не предъявили, просто теперь ходит много слухов о том, как он изнасиловал принцессу Милрамарка. Также ушат помоев вылили на тебя, мол, только из-за тебя ему удалось отмазаться от обвинений». Я вопросительно выгнул бровь. «Нет, никаких обвинений от короля и его дочки нет, более того, они на публику всегда выступают за тебя и героя щита. Все претензии и слухи идут через пятые руки, в основном от рыцарей и стражи, которые видели все своими глазами. Ну и фиг с ними, Наруто». Ольга вопросительно посмотрела на меня. «Пока они ничего не предпринимают, я действовать не буду. У меня просто нет необходимых знакомств, чтобы пресечь такие вот слухи. А силой тут ничего не решишь. Зато если они сделают свой ход в физическом плане, то я смогу с чистой совестью вырезать их. Какой ты кровожадный». Я на это заявление только плечами пожал. «И еще». Хлоя была явно взволнована. «Да, щит купил Валта. Это тот мужик, которого я смотрел перед вами». «Да, и чего от него ждать?» «Нападение». Ольга и Хлоя передернули плечами. «Он бывший наемник, и знает, как можно обойти приказ и сделать все по-своему. Более того, пока мы были у работорговца, он не уставал рассказывать нам, как доберется до нас, и...» Хлоя прервалась. Ей было явно неприятно говорить. «Он хотел сделать из нас шлюх, думающих только о членах». За Хлою закончила Ольга. «Хм, не могу сказать, что он сильно будет мешать. Его убить не очень большая проблема. Да и вы к моменту наступления волны можете это сделать своими силами. Мы, вы сможете. Главное, тренировки не прерывать». Тут рядом со мной появилась тень. «Ты решила показаться?» «Да». «И что же заставило тебя это сделать? Уже день за мной наблюдаешь». «Я не хотела мешать. Ее Величество Королева Мирилия полностью подтвердила мои слова и обещания в вашем отношении. Как только она вернется в королевство, вам дадут доступ к королевской библиотеке, а также к ее закрытой секции, где собраны все работы по магии, даже те, что считаются запретными». Я довольно кивнул. «Однако королева просит вас по возможности больше не реагировать столь резко. Из-за ваших действий в отношении архиепископа некоторые планы королевы пошли прахом». Я пожал плечами. «И еще, ее величество просит как можно более лояльно относиться к ее семье. Знаешь, эта просьба весьма сомнительна. Ее величество понимает, что ее муж и старшая дочь попали под влияние церкви трех героев, но она надеется на ваше понимание, все же это ее семья. Я вздохнул. Как я уже сказал, на слухи мне плевать. Внимательно смотрю в глаза тени, и так и быть, я пойду навстречу королеве, и не трону ее семью. Однако руки, которыми они будут действовать, я буду отрывать безжалостно. Я понимаю, и ее величество предвидело возможность такого ответа и не против. Я кивнул. Тогда мы договорились. Тогда, с вашего позволения, я удалюсь. Хорошо. Девушка исчезла. Я же продолжил разговор с девочками. На следующий день, ранним утром я зашел в комнату девы. Наруто. Да. Ты пришел совершить осмотр? Да. А больно больше не будет? Нет. Качаю головой. Вчера было больно, потому что требовалось вывести из организма весь яд, который уже давно осел в твоем организме. Это было необходимо сделать до пересадки органов и вообще лечения. Потом я дал тебе противоядие, чтобы совсем малые дозы, которые я не заметил, также перестали оказывать влияние. Я поняла. Я покивал, хоть она пока и не могла меня видеть. Так, а теперь давай проведем осмотр. Я подошел к ней и откинул одеяло, под которым она была абсолютно голой, только бинты скрывали различные части ее тела. Полчаса. Именно столько мне потребовалось, чтобы завершить осмотр и аккуратно простимулировать регенерацию. Ну все хорошо, органы приживаются нормально. Думаю, сегодня можно будет поесть бульона. Правда? Да, а завтра, если все будет хорошо, то снимем повязку с глаз, и я смогу увидеть. Да, но сначала надо будет носить темные очки, плотно прилегающие к лицу, просто чтобы мозг привык снова обрабатывать зрительную информацию. Я поняла, спасибо тебе. Голос у девушки был непривычно тихим. Ты чего это? Я. Впервые с момента, как я попала в ловушку, мне действительно кто-то помог. Раньше все только говорили, но все, что они могли сделать, это убрать свежие раны, оставив на моем теле шрамы, но даже боль они снять не могли. Я чувствовал, что девушка находится на грани истерики, и потому, присев на кровать, накрыл ее одеялом и стал аккуратно гладить по волосам. А ты, да было больно, я даже через сон почувствовала боль, но зато сейчас у меня ничего не болит. Ну, теперь все будет хорошо. Постепенно мне удалось успокоить девушку, и она, не без моей помощи, провалилась в сон. Я же, спокойно поправив одеяло, прошел на улицу, где уже собрались девочки и только и ждали новых мучений от дядюшки Наруто. Итак, дамы, я осмотрел собравшихся, замечая, как из окна на нас поглядывают спасенные девушки. Я же создал клонов, которые подошли к Ольге и Рафтали и тут же отвели их в сторону. Подставляйте животики. Хлоя и Мира подставили животики, на которых я активировал печать. И чего стоим? Я грозно на них зыркнул. ПФ, а что нам делать? Прыгать? Я пожал плечами. Ну если ты так хочешь прыгать, то я это вам устрою. Усмехаюсь недоброй улыбкой, от которой Мира и Хлоя сделали по шагу назад. Бегом марш. Девочки побежали, ну и я побежал. При команде вспышка слева, прыгнуть вправо и, упав на животики, прикрыть голову руками. При команде вспышка справа, сделать аналогичный прыжок влево. Мы пробежали еще метров 100, и я решил все же скомандовать. Вспышка слева. Сам прыгаю вправо, создав маленьких огненных пчел, которые жалят девушек в попке, отчего они подпрыгивают и все же выполняют приказ. Встали. Продолжаем бег. Ругаясь, Мира и Хлоя поднялись с земли и продолжили бег. Вспышка слева. В этот раз девушки среагировали быстрее. Черт, Хлоя, если ты еще раз попробуешь пошутить на тему тренировок, я тебя ночью придушу. Да я и сама не рада. Встали и побежали. И снова бег. 10 кругов вокруг дома, под утяжелителями и с частыми прыжками, заставили Миру и Хлою после команды, ознаменовавшей конец упражнения, рухнуть на землю. Я также сильно устал. Все же на мне печать выдавала куда более высокую нагрузку, чем на них, но я старался этого не демонстрировать. И чего разлеглись? Я грозно взирал на девушек. Встали. Разминочный круг номер 1. Начали. Да ты монстр. Мира в голос возмутилась моему требованию. Есть силы возмущаться, значит и на разминочный круг найдешь. Рядом со мной появилось 20 огненных ос. Тихо чертыхаясь, девушки стали подниматься и выполнять разминочный круг. Я также приступил к выполнению этого и последующих кругов. Осы то и дело клевали Хлою и Миру в попки, отчего решившие схалтурить девушки вскрикивали, дергались, и им приходилось начинать упражнение сначала. Однако должен признать, сегодня они халтурили куда меньше, чем вчера, зато чаще поглядывали на меня, прикусывая губы. Видимо, наконец стали понимать, что мои нагрузки намного выше, чем у них, и их стал брать стыд. Стыд за то, что ребенок намного сильнее и лучше их. Думаю, если они будут так же упорно тренироваться, то я помогу обеим направить их магические способности в сторону усиления тела. Они и так этим занимаются, но неосознанно, как любой генин, который едва-едва начал постигать чакру. Пара медитаций и направленных тренировок должны помочь выйти им на уровень сильных чоунинов, а годик таких тренировок выведут на уровень джоунинов. Но сначала надо убедиться в том, что они действительно готовы тренироваться на износ. Глава 69. Дни летели за днями. Я и девочки тренировались как проклятые, а еще ходили на задания по зачистке гнезд монстров. И вот сейчас мы вернулись к Деве Меча, дом которой стал нашей базой, когда мы возвращались в столицу, и я увидел перед собой Жанну со всеми спасенными девушками. Одеты они были все в простую броню, мечи и щиты, луки и посохи в качестве оружия. Все они в одном движении опустились на одно колено, склонив голову в поклоне. «Жанна, что это значит, господин?» Она подняла голову и встретилась со мной взглядом. В этом взгляде я видел несгибаемый стержень и уверенность в том, что она поступает правильно. Я взяла на себя смелость собрать по городу и деревням еще несколько девушек из бывших авантюристов, которые пострадали от гоблинов. Всем им повезло, их спасли, но все они получили ужасные моральные и физические травмы и больше не смогли быть авантюристками. И замолчала. «И что, все они согласились служить вам, если вы восстановите их здоровье?» Вдох, выдох. Медленно я закрыл глаза. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я резко распахнул глаза, наконец поймав мысль, которая уже достаточно давно появлялась у меня в голове, но ранее я никак не мог ее уловить. «Они?» Я кивнул на небо, пристально смотря на Жанну, и так кивнула, поняв, о чем я говорю. «Ладно». Поднимаю взгляд к небу. «Уломали. Но потом не жалуйтесь». Я усмехнулся и вновь посмотрел на Жанну. «Хорошо, я вылечу всех, но все будут должны получить печать, не рабскую». Качаю головой. «Эта печать ограничит вас лишь в возможности распространять сведения обо мне. Мы согласны». Жанна ответила за всех. «Это хорошо». Я покивал головой. «Но отвечать будет каждая девушка за себя, а не ты за всех. И отвечать вы будете перед следующей волной. Сейчас я оставлю клонов, которые начнут лечение. Смотрю на девушек. Потом начнутся жестокие тренировки. И только те, кто их выдержит, получат от меня оружие и броню. Только они смогут носить знак моего клана». Внимательно смотрю на девушек. «И еще все, кто будут носить знак моего клана, должны будут выносить минимум одного ребенка». Девушки вздрогнули. «Не волнуйтесь». Качаю головой. «Для этого будет не обязательно ложиться в одну кровать со мной. Есть такая вещь, как искусственное оплодотворение. Сперма мужчины-медиком вводится в яйцеклетку, что дает высокий шанс на беременность». «Зачем?» Жанна задала вопрос, прервав меня. «Все просто, на моей родине я глава клана Узумаки. Вот только по некоторым причинам от моего клана остался только я, да может пара сотен разумных, разбросанных по всему миру. И я должен возродить свой клан. И для этого надо очень много детей. Мы...» Я покачал головой, заставив Жанну прерваться. «Нет, Жанна, я же сказал, каждая девушка будет решать за себя. Если они решат, что не готовы, то в качестве отработки платы за лечение отправится к Рите и ее детишкам на пару лет работать на ферме ингредиентов. Но, Жанна, не смей на них давить». Строго смотрю в глаза девушке. «Я поняла». Она опустила взгляд. «Хорошо, а сейчас нам надо обновить оружие. До волны осталось полтора дня». Я прислушался к ощущениям. «До полтора дня. Хорошо, хоть ощущение приближения волны прижилось, а то систему мне приживить не смогли. Впрочем, оно и к лучшему». «Господин, да, Жанна, я могу отвезти вас к очень хорошему кузнецу». «Хорошо». Она встала и, отдав распоряжение девушкам, пошла впереди нас. Буквально десяток минут, и мы вошли в небольшой магазинчик. «Добро пожаловать, Дева Меча». Лысый мужик со светлой кожей выбежал из-за прилавка и оказался точно перед Жанной. «Здравствуй, дядя». На лысой голове мужика было пару шрамов, также у него была бородка, а еще он был весьма накачанный. Но все это я отметил только краем глаза. Обойдя Жанну и мужика, я подошел к прилавку. «Хаем, дядя, я привела к тебе пятого героя, который вылечил меня. Его зовут Наруто Узумаки». «Господин Наруто, это Эрхард, но я зову его просто дядей». Я кивнул, не отрываясь от осмотра оружия. «Друзья Девы Меча и мои друзья». Мужчина был искренним, Он испытывал по отношению ко мне огромную благодарность и готовность помочь. И все это появилось, стоило только Жанне сказать, что я ее вылечил. До этого он по отношению ко мне был равнодушен. «Эрхард, да?» Я бросил взгляд на кузнеца. «Да, покажи мне свои руки». Он притянул руки в мою сторону. «Нет, без перчаток». Он хмыкнул, но снял перчатки. «Мда, руки настоящего кузнеца. И нет, ожогов на них почти не было, а вот мозоли. Интересно, сам значит куешь, сам, и за каждую изготовленную в твоей кузне вещь отвечаешь? За каждую». Он покивал. «Но в пределах разумного. Если у меня меч за десяток серебра купили из самой простой стали, то нечего приходить ко мне и жаловаться, что он на чешую выверны раскололся». Я покивал. «Хорошо, мне нужно отличное снаряжение на этих леди. Броню можешь подбирать только для нее». Киваю на Рафталию. «На них нужна такая же, как сейчас, но из лучших материалов, что у тебя водится. Оружие подобрать всем тоже, что у них есть сейчас, но опять-таки из лучших материалов. В общем, все по высшему разряду». Эрхард покачал головой. «Из лучших сейчас не выйдет, дядя». Я поднял руку, останавливая Жанну. «Прости, дева, но из лучших это ковать надо, а на мне сейчас еще заказ для щита и его спутника». Кузнец поморщился. «Сейчас могу подобрать из того, что есть снаряжение. Оно будет качеством выше того, что сейчас на девушках. А вот на тебя, парень». Меня окинули внимательным взглядом. «У меня ничего нет, и не надо. На себя у меня есть несколько комплектов брони моей родины на будущее. Господин, но вы же...» «Да, Жанна, я практически не ношу брони». Приподнимаю футболку, показывая, что под ней тончайшая майка-сетка. «Это специальная броня. При подаче чакры она становится многократно прочнее и может остановить даже очень сильные удары. И при этом она не ограничивает моих движений. Я тебе больше скажу. Вся моя одежда пронизана такими вот нитками. Я не знала». Я пожал плечами. «Все мое оружие выполнено либо из очень качественных материалов, либо из дряных. Последнее касается расходников, и вот их я бы заказал еще». Распечатываю куны из плохой стали и протягиваю кузнецу. «Могу сделать лучше». Я качаю головой. «Тут весь смысл в плохом качестве. ХМ, метательное оружие, которое потом не надо собирать. Плюс часто использую совместно с взрывными печатями, и при взрыве они разрываются на множество осколков поражающих противников». Он покивал. «Тогда это имеет смысл, хоть я и не одобряю, но понимаю. Подбери моим девочкам броню и оружие, а за лучшим из лучшего мы придем, скажем, перед следующей волной. Тебя устроит?» «Да». «А ученики у тебя есть?» Он хмыкнул. «А что, в ученики хочешь?» «Не». Качаю головой. «Просто думаю, не оскорбит ли тебя заказ крупной партии вот такого вот барахла. ХМ на сколько большую партию?» 10 тысяч. «Каха, это расходники, и уходят они достаточно быстро, и пусть у меня еще довольно неплохой запас, но волна очень скоро, и кажется мне, что во время нее я потрачу очень, просто неприлично много вот таких вот расходников». «Хорошо». Кузнец кивнул. «Аванс оставишь? 10 килограммов золота хватит?» «Кха, 20, ты ебанулся, что все еще мало?» Я разыграл удивление. «Так, стоп», он поднял руки, останавливая меня. 5 килограмм золота в качестве аванса, еще 5 по окончанию работ». Я склонил голову на бок. «А если ты закажешь еще более хорошие материалы, скажем, в гильдии авантюристов, значит, нужно лучшее из лучшего?» «Да, и сам мучиться с добычей ты не хочешь». Я хмыкнул. «Мы в свободное время чистим гнезда. Они более опасны для мирного населения, чем единичные, но очень сильные твари». Эрхард покивал головой. «Значит, о людях думаешь? Ну что же, за лучшее из лучшего придется еще немного доплатить». «Сколько?» 5 килограммов для заказа миссии в гильдии». Я кивнул и быстро распечатал ему необходимое количество золота. Конечно, было немного жалко, этак я очень быстро потрачу свою заначку, а ведь именно ее я сейчас вынужден расчехлить. Вдох, выдох. «Что денег жалко?» Кузнец усмехнулся. «Нет, не совсем, просто думаю, где можно быстро достать много золота». Я прикрыл глаза. «Не то чтобы я сейчас тратил последнее, но перед следующей волной мне, скорее всего, придется вооружить несколько десятков девушек. И вот на это мои запасов уже не хватит. ХМ, ладно, это мой головняк, а пока займись девочками. А то нам еще в лавку магических предметов за посохом для Ольги идти». Глава 70. Перенос к волне произошел весьма ожидаемо. Просто в один момент и этот перенос не был похож на тот, которым меня перенесли в этот мир. Сначала появилось ощущение некоего колокольчика, что звонит, но не в голове и не в реальности, а словно где-то в ощущениях. И этот колокольчик звонил все громче и громче, пока в один момент нас не перекинуло в совсем другое место. Хм, я быстро осмотрелся. Там деревня, и я чувствую, что в ней есть люди. Я бросил взгляд на разлом в пространстве, что открылся высоко в небе и простирался от деревни и дальше к горам, и покачал головой. К деревне? Быстро. Да, мы с девушками очень быстро побежали по направлению к деревне. Волна пока еще не началась, но я словно чувствовал, что это ненадолго. Буквально 5 минут, и она начнется, и пока еще лишь видимый разрыв начнет изрыгать из себя монстров. Впрочем, девушки уже достаточно натренировались, чтобы поддерживать довольно высокий темп бега, точнее натренированы для этого были Мира и Хлоя, а Рафталию и Ольгу я просто закинул к себе на плечи и на всей доступной мне скорости помчался к деревне.